Действие постановки происходит в городе... А впрочем, зачем называть город? Это может быть и ваш город, и наш, и любой на земном шаре. Мы познакомим вас с действующими лицами. Христианская семья – семья Лопатина. По своему духовному состоянию, это типичная семья нашего века. В меру холодная, в меру горячая, короче, теплая. У них все как у порядочных людей. Живут как все, одеваются как все порядочные христиане ходят в собрания, участвуют в служении. Виктор Петрович, глава семьи, иногда, когда пресвитеру удается уговорить его, участвует в проповеди, охотно ходит на совет церкви. Там ведь можно много узнать интересного. Менее охотно участвует в посещении больных и физической помощи верующим. Он ведь очень занят вечерами, да и устает на работе. Елена Ивановна. Жена Виктора Петровича, мать семерых детей, из которых трое живут с ними. Христианка, думающая христианка, ее очень беспокоит, что семья живет совсем не так, как хотел бы Бог. Аня. Одна из дочерей Лопатина, член церкви, христианка, активная участница всех молодежных дел. Она мирубойкая, веселая, остроумная, то есть одна из тех, с которой не соскучишься. Саша. Сын на выданье, как всегда говорит Аня при знакомстве. Член церкви, кто, как правило, сидит подальше от кафедры. На молодежных общениях молчит. На членских собраниях по команде поднимает и опускает руку. Когда нужно высказать свое мнение, скромно опускает глаза. Нет-нет, не подумайте ничего плохого о его умственных способностях. В компании он очень неплохой собеседник, с сестрами тем более. Но что собрание меняется, там ведь все мы иные, чего греха таить, чем в быту. Валечка. Последнее дитя Лопатиных, член церкви. Отличительных черт не имеет, такая, как все. Таня. Сестра из Новосибирска, приехала в командировку. Ну вот и все основные участники. Ах да, мы совсем забыли про Колю. Как-то мы смогли так допустить такую оплошность. Извини нас, Коля, но мы думаем, он сам о себе расскажет. Мы только поясним, что живет по соседству с Лопатиными, и частенько бывает у них. Санька утверждает, что приходит Коля из-за Ани. Итак, мы в квартире Лопатиных. Комната в квартире Лопатиных. Входит Вара с книгой в руке, садится на диван, читает. Заходит Саша, подходит к ней. Что читаешь? Небось опять про любовь? Ну дай посмотреть. Отстань, не трогай. Сашка! Отнимает книгу, читает. Он нежно посмотрел на нее, и она смущенно опустила глаза. Люблю вас, Лиза, прошептал он. Ну все ясно, голодный куме хлеб на уме. На, забирай свое барахло. Ох, скукотища. Отдает книгу, идет к телевизору. Валя закрывает книгу, откладывает ее, берет вязание, вяжет. Что сегодня есть? Где вечерка с программой? Валялась где-то. Слушай, что ты включаешь? Сегодня же воскресенье, мама опять ругать будет. Ну, конечно. Читать книги про любовь в воскресенье можно. А телек посмотреть, так целая проблема. Настраивает телевизор, садится в кресло. Голова трещит, переспал ли на? Слушай. Для дома, для семьи. Что шефу говорить будем? Почему не были на молодежном? Семен! Ведь привяжется опять, света не увидишь. Мы порядочки назавелись. Опоздал, грозно посмотрим. Прогуляешь, проработаем. Не отреагируешь, вообще отлучим. Мы такой свободы. Тьфу ты, что такое, с дивота напала? Что вяжешь? Встает, выключает телевизор. Опять садится. Кофту. Слушай, кто вчера на разборе был? Тот, кто тебя интересует, не был. Откуда ты знаешь, кто меня интересует? Да ладно. Думаешь, я не вижу, куда ты глазами стреляешь? Да что ты видишь? Смотри, как докопался. Я не думала о нем спрашивать. Я хотела узнать, Катя была. Не вешай лапшу на уши, девочка. Если бы тебя интересовала Катенька, ты бы не делала такого безразличного лица. И не говорила бы таким дрожащим голосом. Тебя, не буду с тобой разговаривать. Ну, не надо, подумай. Я сам с тобой поговорю. Молчит, качая головой. Странный вы народ, девчонки. Ну что вот ты бегаешь за ним? Ведь он никогда не женится на тебе. Покрутит голову, да и бросит. С чего ты так взял, что я за ним бегаю? Никогда я за ним и не бегала. Ну да, не бегала. А сама так и вертись около него. Так и вертись, только и слышишь. Андрей, тебе помочь. Андрей, что с тобой? Андрей, как ты хорошо все объясняешь. Ой, Андрей, какой ты ум. Пока Андрея нет, Валька нормальный человек. Стоит ему увидеться, на глазах меня. Смеется, остановиться не может. Говорит, как будто все глухи. Со мной-то вон как разговариваешь. А с ним? Так еленьким, таким сладеньким голоском. Да, конечно, конечно. Андрюш, у тебя грязные руки. Хочешь, я тебе в рот конфетку кушаю? Что не так, что ли? Сашка, ты замолчишь или нет? Я тебя сейчас знаю, что сделаю. Бросается к Саше, тут хватает ее за руки. Спокойно, девочка. Правда, глаза колет. Вот так-то. И не смей передо мной притворяться. Мотай лучше на уши, что тебе старшие говорят. Да веди себя по-умному. А то смотри, я еще матушке все расскажу. Ох, скука. Скорее бы Анька пришла. С ней хоть повеселее. Что-то их долго нет. Небось опять Игорь там что-нибудь затеял. Звонок в дверь. Валя идет открывать. Слышны голоса здоровающихся. Здорово, здорово. Входят Валя, Аня, мать, отец и Таня. Познакомься, это наш братец Александр Викторович. Можно называть его просто Санька. Таня. Саша. Проходи, Таня, садись. Ох, как тяжело все-таки добираться. Устала я что-то. Дети, давайте готовьте на стол. Валя, быстренько. Саша, займи гостью. Санька. Дай ей, что ли, альбом свой, пусть она посмотрит. Не объясни, что к чему. Конечно, вообще-то тебя учить ничему не надо. Начинают готовить на стол. Саша дает Ане альбом, та начинает его рассказывать. Пойдем, я тебе покажу свой. Мне интересно. Уходишь. Слушай, а ты же Таня. Ты из Новосибирска. Приехала в командировку. Представляешь, почти все разошлись, и никто, ни одна душа не подошла к ней. Я смотрела на нее, она чуть не плачет. Ну, подхожу, знакомлюсь, спрашиваю, как и что. Она говорит, что в гостиницах нет места, мол, один раз обещал строить где-нибудь на квартиру. А сегодня пока ты ночует в собрании. А ты на галку стомно говоришь, слушайте, девчонки, организуйте кто-нибудь ей ночлег. От нас только сегодня 5 человек уехали. Да постель расстелить нечем. А то бы я себе взяла. А ну, представляешь, что мне ответила? Я ведь по отпускам не езжу, мне адреса других городов не нужны. Кто ездит, пусть кто-то приглашает. Нет, ты представляешь, на что вы намекаете? Я шинила, вот думаю, тебе примерно крестьянка. Прямо до сих пор успокоится, все внутри кипит. Ну и что дальше? Да что? Пошла, взяла Танин чемодан, говорю, пойдем. Нам будешь с нами спать. Ну правильно дело, бедная девчонка. Не дай бог вот так куда-нибудь попасть. Нет, ну что обиднее всего, как придет кто из известных, или ребята какие... Девочку нашу никто не отгонишь. А как девчонка какая или старушка, так проходят все мимо, как вдоль стенки, в упор не видят. Ни привет, ни словечко, как мне все это противило. Ладно, брось расстраиваться, как будто в первый раз такое. Ну и всех, давай, зови всех к столу. Все собираются вокруг стола, молятся, начинают есть. Ну, как у вас в Новосибирске? Холодно, наверное. Да, холодно. Ничего, уже привыкли. Как община большая? Больше, чем у нас? Большая, молодежи много. Есть оркестр, 2 хора. Это, наверное, как во всех больших городах. А скажите, у вас такой же матриархат, как у нас? Что? Ну, я хочу сказать, у вас тоже женское зацепие. Вот у нас, например, на одного брата 8 девочек приходится. Ах, вот вы о чем. Да нет, у нас вроде поменьше. Ты понял, Санька? Ты, по крайней мере, не стоил бы там столько, сколько здесь. Так что сиди уж. А у нас прям трагедия. Пока братья не делали подсчета, вроде бы ничего. А посчитали, прямо не знаем, что с ними делать. Как что? Ублажать, ценить, почитать. Ты что, долг сестер не знаешь? Да. И ждать, пока кто-нибудь из вас, перебрав десяток, наконец бросит на тебя благосклонный взгляд и предложит поменять фамилию, стать его домоработницей. Заманчивая перспектива. Ну, Анька закусила у дела, теперь только держись. А что, не правда, что ли? Христиане называются. Да я бы вас всех старых холостяков насильно поженила или отлучила, чтобы не смущали старых девочек. Посмотришь, некоторые не вида, не величие, серость одна. За душу ничего стоящего туда же, носом вертит. Выбирает, катается, та ему не подходит, та некрасивая, та старая, у той родители незнатные. А наконец выберет и начинает чуть ли не на кофейной гуще волю Божию знавать. Перестань, Аня, когда вы прекратите эти споры, как соберутся дым коромыслом? И откуда у тебя столько желчи? Это добро не приведет. Такие чувства не от Бога. Учти это. Давайте заканчивать. Завтра всем рано вставать. Танечка, вот мы с папой поговорили. Если хочешь, можешь пожить у нас. Места хватит. Ой, как здорово. Оставайся, Таня. В комнату входит Саша. Смотрит на часы, берет стул, закрывает ножкой стула дверь, включает телевизор. Продолжаем нашу спортивную программу. Сейчас вдруг кто-то дергает дверь. Саша, заходи, сейчас. Сейчас, подожди. Бегом бежит, выключает телевизор, открывает дверь. Входит Аня с пылесосом. Саша садится на диван. Нет, в этом доме совершенно побыть собой наедине невозможно. Что-то уж ты в последнее время слишком часто стал уединяться. И в основном один на один с телевизором. Ой, ну конечно, с телевизором. Да, с телевизором. В своей комнате ты почему-то не стремишься побыть наедине с собой. А что тебе? Может, на меня здесь только вдохновение находит? Вдохновение, ой, да знаю я твое вдохновение. А ты тут соски оторваться не можешь. Ладно, уходи, я убирать буду. Начинает уборку. Вот звука. С левой ноги что ли стало? Ходит Таня с открытками в руках. Аня, я не помешаю, если допишу здесь? А ты не спрашивай. Заходи и садись. Я сейчас, по-моему, весь мир мешаю. Слушай, ты уйдешь отсюда или нет? Ухожу, ухожу, сокровище души моей. Успокойся, ушло. Как он мне надоел. Смотри, точно, ни рыба, ни мясо. Что за ребята сейчас пошли? Какие-то великовозрастные младенцы. Пустозвоны несчастные. Таня садится за стол, начинает подписывать открытки. Ну не все же такие, есть очень хорошие. Я смотрю, у вас такие замечательные ребята. Чувствуются искренне христиане. Ну да, искренние. Это искренность, я тебе скажу, только на собрание и хватает. Да и на общение какое-нибудь. А где-то в стороне так все и забывают, что они христиане. Да что ты, Аня, ты ведь не знаешь, что в сердце человека? А мне не нужно знать. Что там? Скажешь, по поступкам не видно, и нельзя определить, настоящий он верующий или нет. Можно ошибиться, если знаешь кого-то, как вот ты немного знаешь наших. А я родилась в этом городе, выросла. С детства хожу в эту церковь. И уж представь себе, знаю, кто чем дышит. Искренне. Да я тебе скажу, половина наших членов неверующие люди. Тебе, кажется, муха укусила сегодня. Ты что это все так мрачно видишь? А что, скажешь, неправду говорю? Да если бы они по-настоящему верили, разве бы так жили? Проповедуют, что скоро пришествие, а сами со всех сил стараются хватить из жизни побольше. Да ты зайди в дома наших искренних верующих. Ковры, паласы, мебель, серванты забиты хрусталем и предел мечтаний машины. Спрашивается, если ты веришь в Библии и сам проповедуешь, для чего тебе все это? Имей только самое необходимое, а остальное дай Богу. Знаешь, что мне отвечает на этот вопрос? О, да и аминь. Так и должно быть. Но ведь в какое время мы живем? Времена палаток и апостолов миновали. А впрочем, я ведь Божий, и все, что у меня есть, тоже Божье. Если он захочет, он может все забрать у меня. Понимаешь? Ведь это скрытое лукавство. Бог виноват, что я так живу. Если бы он захотел, он бы забрал у меня все. А раз не забирает, значит, все в порядке. Бог благословляет меня всякими достатками. И живут вот так, вся жизнь в заботе для желудка. Чтобы все было как у порядочных людей. Да чтобы детей в люди вывести. Христиане. слушай, ты так говоришь, они, как будто сама уже не христианка. Аня села на диван, задумчиво говорит: какая я христианка, без веры в Бога. Ну, приехали, договорились. Что это ты? Правда, ничего во мне не осталось, ни веры, ни Бога, ни желания жить. Что так смотришь? Не веришь? Да, к сожалению, это правда. Я больше не верю ни во что. Да что с тобой случилось? Я заметила давно, что у тебя не все ладно, но думала, что связано с Колей. С Колей? Есть тебя с Колей. Не могу поверить. Что-то ты все это серьезно. У верующего бывают сомнения. Я сама пережила подобное, но чтобы так обреченно заявить «не верю»? Нет. Мне кажется, ты не даешь отчета своим словам. Да. Я только и занимаюсь отчетом да анализом своей веры. Ты помнишь? Месяца три назад по телевизору была передача «Бог в нашем сознании». Ну или что-то в этом роде. Ты же знаешь, что я не смотрю телевизор. А я смотрю. И почему бы мне не смотреть, когда рядом со мной сидят и смотрят папа и мама? Они ведь опытные верующие. Знают, что полезно и что нет. Ну так вот, посмотрела я эту передачу, и знаешь, засела у меня в голове. Она и ни минуты не дает покоя. Выступал какой-то известный ученый. И по полочкам разложил, чего и как возникает вера. Понимаешь? Вот создал человек себе Бога в сердце, внушил себе, что он есть, что живет внутри нас, начинает молиться ему, даже когда кажется, получает от него ответ. А вот когда человек верит в этот продукт своего внушения, Бог и существует, как перестанет, все исчезает. Вот у меня все было, пока не сомневалась, а потом все лопнуло, как вольный пузырь. Все, ничего не осталось, даже ухватиться не за что. Послушай, Аня, я задам тебе один вопрос. Только не спеши отвечать. Ответь на него сама себе. Ведь ты давно член церкви, но скажи сама, ты знала Бога? Знакома ли со Христом? Мне казалось, что все это было. Как вспомни свое покаяние. Все, что потом было, и не верится, что я пережила такую радость, такое счастье. Молилась и тут же получала ответ. Казалось, дня не могла прожить без Бога. А теперь вижу, что все это самовнушение и ничего больше. Берегись, Аня, так говорить. Ты можешь оскорбить Святого Духа. Знаешь, я ни в чем не могу убеждать тебя сегодня. Это будет бесполезно. Дьявол помрачил твой разум и на глаза одел кривые очки. Я поделюсь с тобой своим опытом. Со мной было подобное. Знаешь, что я сделала? Когда дошла до полного отчаяния, решила испытать последнее средство. Встала на колени, очень четко постаралась зафиксировать в своей памяти, что я нахожусь в полном сознании и здравии, что от всей души хочу узнать истину, узнать, есть Бог или нет, получить от Него ответ о Его существовании. И потом громко произнесла: «Бог, с детства внушали, что Ты есть». И я верила этому, пока серьезно и стала задумываться. Теперь я, кажется, не верю. Но это не меняет дело. Я прошу тебя, если ты есть, есть Библия, это твоя книга, то дай мне твердое свидетельство своего существования. Ответь мне, потому что ты обещал открыться тем, кто от всего сердца обратится к тебе. Так записано в Библии. Вот такой была моя молитва. Я встала с колен с такой же пустотой в сердце, как и до молитвы, но утешала себя тем, что обрела, обращаясь к Богу с честным намерением в сердце, если Он есть, то Он ответит мне в силу своей праведности. И Он ответил. Я не буду рассказывать тебе, как это произошло, только у меня не осталось никаких сомнений. Я получила силу жить и верить, силу отражать сомнения. И сегодня я говорю тебе: берегись. То, что творится, обычный способ дьявола погубить души. Берегись. Будешь медлить в таком состоянии, можешь опоздать и пропасть навеки. Я же скажу, что нисколько не сомневаюсь, что Бог любит тебя. Если ты обратишься к Нему, Он поможет тебе. Завидую я тебе, Таня. Все у тебя хорошо. Ты как-то всегда спокойна. Видно, беда и горе проходят мимо тебя. Что ты, Анечка? Ты просто не знаешь, что у меня внутри. Горе у меня тоже хватает. Но ты права в одном. Я действительно имею твердую уверенность и спокойствие. Но не в себе, нет. Только в Иисусе Христе. Я знаю, Он всегда со мной. И я Его в руках. И это дает мне силы. Входит Саша. Ну что, вы идете к Вере или нет? Таня идет. А я с Колей по коже приду. Ты готова, Таня? Ну пошли. Чао, девочка. По аллее прогулочным шагом идет Коля. Садится на скамейку, смотрит на часы. О, время еще навало. Рано приехал. Напрасно Аня назначила встречу здесь, в самый центр. Не дай бог на кого-нибудь нарвемся. Ой-ой-ой, накаркал. Катя идет. И никуда не скроешься. Катюша, привет. А где ваша улыбочка? Вот так. Можно еще пошире. Ты как здесь оказалась? Это ты как здесь оказался? Я здесь постоянно хожу. А я тут одного человека жду. Ты у Веры будешь? Туда иду, а ты? Я тоже постараюсь быть, если успею. Ну беги, а то опоздаешь. Ох, пронесло. Что было бы, если она увидела бы, кого я жду? Страшно представить. Нет, надо срочно жениться. Надоели эти фокусы. Жениться? На ком? Вот задача. Достает из дипломата фотографии, раскладывает их на крышке дипломата, начинает сосредоточенно разглядывать их, перебирая по одной. Такие все хорошие, никого не хочется обидеть. И ведь что творится то сейчас? Улыбнешься Ане, Катя губы надует. Проводишь Катю, Валя на себе волосы чуть не рвет. Сходишь куда-нибудь с Валей, узнает Лена, неделю свели взглядом будет. Эх-эх-э, что же делать? Вернуть бы времена царя Соломона. Женился бы на их всех сразу. И им хорошо, и мне неплохо. На лице у Коли появляется мечтательная улыбка. Потом исчезает горестно. Эх, мечты, мечты. Наяву тут тяжко. Вот что мне с ними делать? Выберешь Аню, а Кате жалеть будешь. Такая ведь веселая девочка. И шустрая такая, за словом в карман не полезет. Правда, не очень воспитанная. Ей бы немножко культуры отвалит. Валечка красивая девочка. Томная, нежная. Жалко, если кому другому достанется. Катя не такая. Ну, тоже ничего. Умна уж больно. Жена умнее мужа не очень приятна. Хотя, с другой стороны, тоже оригинальна. Да, ну кого же выбрать? Собирает фотографии в кучу. Может, жеребий кинуть? Или сон постараться увидеть, а? Появляется Аня. Незаметно подходит к себе. Привет. Коля судорожно запихивает фотографии в дипломат. О, Анюта, а я уж думал, ты не придешь. Ну, куда мы пойдем, к Вере? Хочешь, иди. А я не пойду. Извини, что заставила тебя ждать. А ты что такая пасмурная? Что случилось? Аня молчит, потом медленно поворачивается к нему, разглядывает его. Коля начинает поеживаться, нервно улыбаться, похрустывая пальцами. Ты что так смотришь? Хм, как на паука под микроскопом. Ну, что молчишь? Может быть, ты думаешь, что я... Скажи мне, только честно, ты в Бога веришь? Она видела у меня эти фотографии или что-то слышала. Теперь все пропало. А может, пронесет? А почему ты меня об этом спрашиваешь? Какая тебе разница? Ответь мне прямо, веришь или нет? Что за странные вопросы? Ты что, сама не знаешь? Не важно, что я знаю. Я прошу тебя ответить, веришь или нет. Ну, я об этом давно не думал. Ну, вообще-то верю, кажется. Ну, а если не вообще? А в частности, и без кажется. Слушай, что с тобой? Что случилось? Мы ведь, кажется, собирались на день рождения, а ты, похоже, не намерена туда идти. Что за расспросы? У тебя нет настроения? Так пойдем в парк, покатаемся, погуляем. Мне самому не хочется идти на эти посиделки. Слушай, Коля, а твои родители верят в Бога? Да ты что, Аня, конечно верят. А мне кажется, никто ни в кого не верит. Все только притворяются, только играют веру. И ты, и я тоже. Верим вообще, а в частности веры никакой нет. Ну, я-то не знаю, о себе я ничего не скажу. А родители у меня верят. Они уже лет 30 членов. Коля, а скажи, вот у вас дома говорят о Боге? Когда ты в последний раз слышал, чтобы твои родители рассуждали о нем? Или произносили вслух хотя бы его имя? Ну, мы же молимся за едой. Тогда я произносу. Ну вот еще как-то у нас гости были, обсуждали что-то, о Боге вспоминали. Вот-вот. Ты знаешь, вот спросила большую часть о нашей молодежи. Мне этот вопрос очень интересует. И знаешь, что я выяснила? У нас во всех семьях за редчайшим исключением о Боге говорят только, когда приходят гости. Да и то, говорят, как правило, не о самом Боге или Иисусе Христе, а в основном обсуждают церковные дела того или иного служителя или какого-нибудь члена. А о Боге они молчат. Бога нет в их разговорах. А может, его нет и в сердце, а? Молчишь? Ох, какая тоска у меня на сердце. Я на тебя, похоже, ее нагнала. Ну ладно, оставим все это. Говорят, от тяжелых раздумий голова пухнет, и волосы рано сидеют. Пойдем погуляем, развеемся. А ведь и в самом деле, сам-то я верю в Бога. Когда каялся, точно помню, верил. А сейчас? Если судить по моей жизни, то нет. Ну что же тогда выходит? Надо будет об этом дома подумать. У зеркала Вера делает прическу. Она ждет гостей. На столе праздничная сервировка. Звонок в дверь. Вера бежит, слышно, как здоровается. Что, Адля? Саша выйдет? Знаешь, сказал прийти. Слушай, Вера, отношения приглашала? Конечно, она обещала с ней прийти. Серьезно, похоже, они дружат. Знаешь, я вообще не знаю, но с Аней в последнее время что-то невозможно и разговаривать. И рвет, мечет, то смеется, то плачет, то с ней творится. Скоро придется Патрешке на свадьбу собирать. Ходят Оля, Катя, Наташа, смех, шум, поздравляют Веру, дарят цветы. Поздравляю с днем рождения! Спасибо. Ой, спасибо. И одного брата. Ты на какое время приглашала? На 7 часов. Значит, 8 будут. Мы опоздали всего на полчаса. Ой, девчонки, посмотрите, какое у меня платье. Сама ты шила? Сама, конечно. Все идили за него сидя. Постараюсь. Вот тебе Игорь устроит вывалочку хорошую, если узнает, почему тебя не было. Ой, а ты что, думаешь, я ему правду скажу? Ладно, девочки, давайте садиться. Да только наша группа? Да, только наша группа будет. Ой, как хорошо. Так чужих не хочется. Смотри-ка, вчера на собрании вроде другое говорила. Ну, это на собрание. Входят остальные. Саша, Таня, Игорь, Юра. Привет. Привет. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну, что я сказала? Потрясающая пунктуальность. Опоздали всего лишь на 1 час. Ну, ничего, не справимся. Ну, ладно, садимся, а то все остывает. Все садятся, встают на молитву, садятся ели. Потом еще дворники поют. Может, кто пожелание скажет? Молчание. У всех исчезает улыбки. Исчезает улыбки. Давайте споем. Да мы уже целый час поем. Может, у кого вопрос есть? Ну, пожелание кто скажет. Ну что, тогда поем. Может, кто пожелание скажет? Девчата, ну давайте кто-нибудь. Ну что вы молчите? Давайте споем. Да мы уже 2 часа поем. Вера, ну спой ты что-нибудь. Ой, поспой меня и я. Чего? Ну что, тогда споем. Братья и сестры, мы уже все обсудили, все перепели. Может, кто пожелание скажет? Кать, ну что ты, Игорь? Можно же просто посидеть, попеть. Это так приятно. И душу на лирический лад настраивает. Да ведь мы себя буквально гипнотизируем пением. Вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь во время пения думал о словах, которые поем? Игорь, не портится настроение. Здесь командую я. Если хотят петь, пусть поют. Слушайте, но ведь это ужасно. Мы носим имя Христа, говорим, что живем и дышим им, а у нас нет ни желания, ни нужных слов поделиться словом Его и рассказать о любви Его к нам. Странное положение. А если сейчас случится Его пришествие, как предстанем пред Ним? Готовы ли мы взглянуть Ему в глаза? Посмотрите, что делается вокруг нас. В какое время мы живем? Газеты открыть страшно. Ежедневно землетрясения, бури, ураганы. Целые города исчезают с лица земли. Катастрофа одна другой ужасной. Войны, отступничество в церквах. Сколько появилось самозванцев под именем Христа. Что делается у нас, у верующих? Лицемерие, злоба, ненависть, нежелание трудиться и жить для Бога. Не о таких ли признаках своего пришествия говорил Христос? На наших глазах все исполняется, а мы так холодны и спокойны. Мы ведь гибнем, слышите, гибнем. А если сейчас придет Христос? На диване сидит Таня, закрыв лицо руками. По ней, склоненной с опущенными плечами, видно, что ее тяготит какое-то горе. Входит Аня. Таня дергивает руки от лица, отворачивается, берет книгу и раскрывает ее. Тань, ты что не ложишься? Я принесла тебе постель. Замечает, что с Таней что-то творится, замолкает, садится рядом. Ты что, плакала? Что случилось? Обнимает Таня. Ну что с тобой, Танюша? Ты на меня сердишься? Так почему же ты плачешь? Не беспокойся, сейчас все пройдет. Просто нервы стали слабые. Пытается улыбнуться. Тань, я уже давно заметила, что тебя что-то гнетет. У тебя какие-то постоянно печальные глаза, даже когда ты улыбаешься. Ну что с тобой? А это не связано с твоим другом? Таня пытается сдержаться, потом закрывает лицо руками, с надрывом произносит. Не могу больше, не могу. Сил больше нет, все сердце изболелось, все мысли только о нем. Даже молиться не могу ни о чем другом. Что же мне делать, Боже мой? Ты так увлечена им? Увлечена? Да, я люблю его. Люблю больше жизни, больше самой себя. А ты не хочешь рассказать мне о нем? Тебе станет легче. Нужно выговориться. А какой он? У тебя есть его фотография? Зачем она мне, фотография, когда он сам постоянно со мной, в моем сердце, везде и всюду, рядом, каждую минуту. Если бы только еще слышать его и взглянуть в глаза, прочесть в них ласку. О, хотя бы на секундочку. Но нет, нет, нет. Это для меня. Помоги мне, Боже. Мне так секундочку. Но нет, нет, нет. это для меня. Помоги мне, Боже, мне так тяжело. Так что же ты здесь сидишь? Поспаси, поезжай к нему, не мучай себя и его. Нет, мне нельзя рядом с ним. Ничего не говори. Ну почему? Ты его не любишь? Потому-то и нельзя. Ладно. Мне действительно надо выговориться, иначе это может плохо кончиться. Собирается с мыслями, на секунду закрывает лицо, потом продолжает задумчиво и ласково. Какой он чудесный. Не смейся, правда чудесный, потому что красив. Нет, он скорее даже не красив, но для меня нет ничего лучшего. А ты давно с ним знакома? Да, порядком. Понимаешь, я иногда раньше не любила. Думала, что никогда не испытаю, что это так, что это. Они любили, а я нет. Естественно, на это я была способна. Это дружба. И с Борисом сначала была дружба, простые товарищеские отношения. Все было ясно и понятно. Никаких проблем. Когда эта дружба переросла в любовь, не знаю. Только однажды пришлось нам на короткий период расстаться, и я поняла, что если я останусь без него, я просто умру. Ну как же ты решилась уехать? Какое там решилось? Если бы не Господь, не знаю, что бы я сделала. А ведь для меня сегодня это единственное средство — бежать. Да от кого же ты бежишь? От себя? Или от него? От собственной погибели. Понимаешь, мы действительно были дружны. Не знаю, какой я для него была, но для меня был тогда добрый, добротливым другом. Даже сегодня, после всего, вспоминать радостно. Недостатков у него так, как у всех, хватало. Сколько он причинил мне огорчений, но как быстро все забывалось. Да чего ж я была счастлива. Мне даже порой казалось, что я не безразлична ему, что он немного любит меня, безумная.